Глава 8. Галия очнулась уже ближе к вечеру. Голова гудела, но боли не было. Маленькая кошка мурлыча терлась о ее ноги. А когда девушка села, побежала к двери, тихонько мяуча. Скрипнула половица, в комнату вошла матушка Мельдина. Проснулась красавица. «Идем обедать, суп уж давно кипит». Галия медленно, боясь потревожить голову, встала. И пошла вслед за жрицей, чувствуя, что ей стоит сначала хотя бы умыться. «Умывальня там!» Старушка махнула рукой в сторону узкого коридорчика, ведущего вниз. «Иди, приведи себя в порядок. Есть будем здесь». Незрячая матушка уверенно показала на вход в другое помещение. Галия поблагодарила и ринулась вниз. В подвале обнаружилось все необходимое, и, поплескав в лицо водой, девушка вернулась в помещение храма. Оказалось, это был не сам храм, а жилая пристройка. Три небольшие комнатки. Одна с топчанами, вторая кухня-столовая и третья, наглухо закрытая тяжелой низкой дверью. Старушка уже ждала девушку за столом. «Садись, милая, благослови светлая трапезу сию». Галие показалось, что вслед за рукой жрицы протянулось золотистое сияние. «Ешь, девочка, тебе силы понадобятся». На столе стояли миски с густым овощным супом, сыр, творог, сладкие летние ягоды и хлеб. Они дружно жевали, и Галия ощущала, как с каждым глотком отступает слабость, а кровь быстрее бежит по жилам. После трапезы жрица велела снова умыться и повела девушку в храм. «Здесь у нас все скромно. Светлая просит своих детей нести в мир любовь и добро, а все остальное предоставлять ее заботам», — приговаривала старушка, обходя помещение по часовой стрелке. Суховатые морщинистые руки не прекращали своего движения. Тут поправили вышитый покров, там выровняли фитиль в лампаде. Когда женщины добрались до алтаря, храм сиял чистотой и порядком, словно в нем потрудился полный штат уборщиц. Алтарь представлял собой молочно-белую каменную плиту с выбитым изображением. Прекрасная дева сидела на траве, а золотой единорог склонял рогатую голову на ее колени. Матушка Мельдина тепло улыбнулась деве, словно старой знакомой, и сказала: «Садись тут на пол, попробуем тебе память вернуть. Только сразу нельзя, многие от этого теряются, пугаются. Начнем с детских воспоминаний. Годика 3-4». Сухие горячие руки легли на затылок и лоб Галии. Перед глазами замелькали беленые стены. Женщина в холщовом переднике и белом платочке возит кистью по серой стене. «Лилия, беги сюда!» Окликает она, и маленькие босые ножки бегут по теплому деревянному полу. Очнулась девушка лежа на полу. Она свернулась в комочек и промочила слезами подол своего платья. Старая жрица сидела рядом и гладила ее короткие волосы, рассыпавшиеся на упавший платок. «Поплачь, поплачь, девочка. Со слезами боль уходит». Когда девушка задвигалась, старушка вдруг улыбнулась и спросила: «Теперь знаешь, как тебя зовут?» «Знаю». Гостья потерла руками влажное лицо. «Лилия. Меня зовут Лилия. Как цветок». Следующие дни Лилия проводила в храме под присмотром матушки Мельдины. Старая женщина не давала ей скучать, все время находила простую монотонную работу, которая не мешала проявляться новым образом. Иногда девушка плакала. Иногда задумчиво гладила полотно или меховое покрывало. Образ мог появиться из ниоткуда. Вынырнут вдруг из темноты чьи-то руки с иглой. Или замелькает перед глазами вместо реального лука когда-то виденная картошка. Жрица не торопила подопечную. Напротив, велела не спешить, чтобы не спутать прошлое и настоящее. «Только записывай, детка, и Сиель настойчивый найдет твою родню. Может, не все еще погибли?» Раз в сутки две женщины шли к алтарю светлой, и после моления матушки Лилия видела еще кусочек прошлого. Мужчины, женщины, запахи, звуки, учебники по анатомии и травоведению. Низенький плотный человечек хватает ее за руку, выгибает пальцы. «Сильные гибкие руки и глаз верный. «Заберу к себе, посмотрю, вдруг сгодится», — ворчливо говорит он, и мама расцветает улыбкой. И это почетно служить с доктором Лейки, но он лучший хирург их дома. Через неделю воспоминания сложились в стройный ряд. Учеба, работа в операционной, мама, семейные комнаты. А еще были дедушка и бабушка, отец, старший брат. Оказывается, она не сирота, у нее много родственников. Но почему же ее не искали? Вскоре Лилия вспомнила, почему. Эпидемия началась из-за слишком жаркого лета. Пересохло много источников, вода зацвела, в сельской местности начали болеть целые села. Король лично обратился за помощью к целителям Саты, обеспечивая им доставку и защиту. Мать Лилии считалась опытным доктором, да и сила у нее была. Вдвоем они легко справлялись с болезнью. В тот день их дом проверял деревеньки в нижнем течении реки, впадающей в море. Прибежала женщина, плакала, умоляла, звала. Но тут тоже были больные. К вечеру мать сдалась и, взяв дочь, пошла за женщиной. А там уже трупы. Увернуться от тяжелого камня в руках сошедшей с ума селянки усталая служительница не успела. Дальше память возвращаться не хотела. Очевидно, что был удар, была болезнь. Следующее воспоминание уже коровник и лопата. Когда Лилия пожаловалась матушке Мельдине на такой разрыв, та вновь ласково погладила ее по голове. «Твоя душа мудра, цветочек, она бережет тебя от боли. Ты довольно узнала о себе, чтобы уважать себя, гордиться собой и жить дальше без тяжелого груза. Возвращайся из прошлого. Пора жить будущим». Она старалась. Любовалась рассветами и закатами, собирала вместе со жрицей травы, украшала храм букетами, мыла полы и стирала занавески, готовила простой обед. Обычная жизнь молодой девушки в простой семье. Но в какой-то момент Лилия поняла, что ей этого мало. В храме не шла речь о выживании. Не было нужды проводить весь день в огороде или за ткацким станком. Впервые за последние годы у нее оказалось достаточно свободного времени, чтобы заглянуть в себя с единственным вопросом. «Кто я?» Ответ прибыл в один из дней. Он лежал в простой корзинке для подношений, которую шустрый мальчишка каждое утро доставлял в храм. Обычно там лежали овощи или фрукты, кусок хлеба, несколько яиц или мешочек крупы, реже попадался кусок полотна или нитки. А на этот раз в корзинке лежала книга. Небольшая, потрепанная, в толстом кожаном переплете. На обложке было выжжено: «Материалы и инструменты для хирургических операций». Ниже мелким шрифтом: «Для служителей домов Святой Саты». Лилия с трепетом открыла обложку и... Матушка Мельдина отыскала ее только к обеду. «Деточка, ты где? Обедать пора». Девушка очнулась и виновато посмотрела на продукты в корзинке. «Простите, матушка, я зачиталась». «Вот как?» — старушка ласково улыбнулась. «Нашел чем порадовать, мальчик. Молодец! Расскажи-ка, что там написано?» Пока они вдвоем неторопливо шли на кухню, чтобы сварить суп, Лилия коротко рассказала, о чем книга. «Там изображено все, что может понадобиться доктору, который лечит с помощью скальпеля. А еще описание болезней, ран и способов лечения. Когда-то я все это знала», — с грустью добавила девушка. «Ну, не все и сразу», — успокоила ее старушка. «Здесь, в долине, есть хороший кузнец. Думаю, он сможет изготовить тебе инструменты». «Что вы, матушка, это очень дорого», — испугалась Лилия. «Наши доктора берегли свои инструменты, передавали их детям, а порой и внукам». «Если мастера попросит жрица светлой, он не откажет», — рассудительно заметила Мельдина. Да еще у кузнеца двое взрослых сыновей. Внимание девушки будет для них лестным. «Нет, я так не могу», — затрясла головой Лилия. «Любая работа должна быть оплачена». «Как знаешь. Давай овощи чистить», — примирительно сказала старушка. На другой день, когда лорд Иссиэль, измученный долгим ожиданием, сам принес корзинку с подношениями, на пороге храма его встретила жрица. «Доброго дня, мальчик. Знаю, что дело у тебя сейчас по горло. И врагов ищешь, и малого бережешь. Да только есть дело поважнее». Единорог выслушал матушку Мельдину, потом задал свои вопросы, а, получив ответ, благодарно поклонился и торопливо ушел. Жрица долго смотрела ему вслед незрячими глазами. Забрав зрение, светлое открыло ей многое в душах людей, а порой и советы давала, чтобы долина единорогов могла устоять в этом мире. Грядут непростые времена, но когда они были легкими? Глупо улыбнувшись, матушка благословила уходящего мужчину и вошла в храм. Иссиэль разрывался на части. Все еще лежащий в комнате для больных Блэк Райан отказывался есть без присутствия приставленной к нему няньки. Советнику приходилось трижды в день бросать все свои дела и нестись в замок, чтобы покормить парня. Иногда тот ел сам. Но в этом случае Иссиэль сидел рядом и отламывал кусочки хлеба, вытирал больному подбородок или подносил стакан воды. Лекарка утверждала, что молодой единорог поправится. Все было сделано вовремя, но мальчишка худел, бледнел и терял силы. Казалось, что лечение лишь вытягивает из него последнее здоровье. Княжна неотступно сидела у его постели, и только личное появление леди Фьянты заставляло ее покинуть пост. Кроме того, Иссиэль проверял пограничные посты, ежедневно обсуждал с вожаком подготовку к защите долины от нападения, разрабатывал планы и курировал закупку шпионами оружия и припасов. Но где-то на заднем плане этой суеты постоянно присутствовали мысли о растрепанной девчонке с острым языком и дерзким характером. Лорд неоднократно расспрашивал мальчишку, который носил подаяние в храм. К сожалению, тот ни разу не видел новенькую, просто оставлял корзинку у порога и, довольный, убегал. Тогда Иссиэль начал сам прибавлять к подаянию маленькие гостинцы для девушки. Ленточки, пряники, лист бумаги с красивой виньеткой. Ему казалось, что Галие не хватает таких радостей, что в храме ей грустно и одиноко.